Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У праскім акцэнце візавыя галаваломкі Беларусь, Украіна, Еўразвязь, Расія. Якія першыя вынікі без візу Украіны з Еўразвязам? Свабода ў турмах. Нядаўна пахавалі былога вязня пажыццёвіка Александра Бут-Гусаіма Салігорску. Два месяцы таму ён даў свабодзе сваё апошняе інтэрв'ю. Эфіры «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – візавыя галаваломкі. Беларусь, Украіна, Еўразвязь, Расія. Якія першыя вынікі без візу Украіны з Еўразвязам? Чаго будзе каштаваць Беларусі рэадмісія з Еўразвязам? Ці будзе Украіна ўводзіць візы з Расіяй і Беларусю? Што азначае ўзаемнае прызнанне візаў паміж Беларусю і Расіяй? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік беларускага ліберальнага клубу Явген Прыгерман і эксперт украінскага даследчага цэнтру «Расія і Украіна» Александра Рашмедзілава. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Ва Украіне ўжо два тыдні дзейнічае бязвізавы рэжым з Еўразвязам. Ці ёсць нейкія папярэднія вынікі гэтага новага рэжыму? Вось наколькі павялічыўся паток турыстаў, колькі людзей атрымалі біяметрычныя пашпарты, бо толькі па біяметрычных пашпартах можна карыстацца гэтым самым бязвізам. Александра. Дынаміка следующая. Па даным госпаграмслужбы, за перыяд, пока заработал бязвіз, граніцу пересекло чуть больше 19 тысяч украинцев. При этом отказов было всего 24. Соответственно, это такой ничтожный процент. Возможно, по каким-то там дополнительным факторам люди не смогли пересечь границу. Но это всего лишь 24 человека. В остальном биометрические паспорта – это паспорта нового образца. У большей части украинцев на руках еще паспорта, которые действительны, но старого образца, они требуют шенгенской визы. Но вот из интересного, проводился буквально свежий социологический опрос, для какого количества украинских граждан безвиз является приоритетом. Так вот, приоритетом является только для 39% граждан. Этот опрос проводился демократической инициативой Центром Разумкова. Также можно отметить, что 10% респондентов ответили, что для них не важен. У остальных же либо они еще не определились, либо не выносят это в какие-либо вообще для себя там второй, третий, пятый приоритет. Поэтому, да, скажем так, либерализация визового режима с Украиной часть населения порадовала. Но нельзя сказать, что это все равно какое-то всеобщее ликование, так как давайте понимать, что все равно поездка даже на выходные, даже лоукостами в Европу, все равно на сегодняшний день может позволить себе далеко не каждый украинец. Евген, как раз на этом тыдне отбылся некі прарыў, скажам так, прасоўванне ў перамовах паміж Беларусю і Еўразвязам у пытанні палягчэння візавага рэжыму. А менавіта Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла, што Беларусь нарэшце дамовілася з Еўразвязам пра так званую рэадмісію. Это механізм вяртання нелегальных уцекачоў з Еўропы, якія туды патрапілі праз Беларусь нелегальна, і Беларусь готовая іх вяртаць, уладковаць і высылаць далей, так бы мовіць, на іх гістарычную радзіму. Рэадмісія – это абавязковая ўмова палягчэння візавага рэжыму, памяншэння коштаў візаў з 60 до 35 еўра. Вось ці ёсць какие-то прыкідкі, ацэнкі, наколькі этот цяжар будзе цяжкім для Беларусі, колькі это будзе каштаваць, чаму Беларусь да апошняга часу на гэта не ішла? Вот я памятаю пэўны час таму, Лукашэнка ўжо абвяшчаў, што ўжо як бы будуюцца эти, як іх назваць, накапіцелі ці такія часовыя лагеры ўтрымання, вот для таго, каб гэтых уцекачоў утрымліваць, ну і высылаць далей. Колькі это будзе ўсё, вся эта радасць каштаваць? І чаму згоды не было? Я нагадаю, перамовы вот пра это палягчэнне візавага рэжыма ішлі з 13-го году. Фактычна, ў 13-м годзе на саміце, здаецца, у Вільні Макей сказаў, да, мы пачынаем перамовы. Вот 4 гады, за 4 гады толькі, так сказаць, даспелі да гэтага. Чаму? Ну, тут, па-першае, можна сказаць, што яшчэ ў 2011 годзе Еўрапейскі Саюз, як бы так, задэкларываў жаданне неяк пачаць змястоўныя перамовы па гэтым пытанні, а беларускі бок, вось як вы і сказалі, сапраўды, падчас віленскага саміта таксама адпаведную дэкларацыю зрабіў, што гатовы да сур'ёзных перамоваў. Тут я адразу яшчэ можа падкрэсліваць наконт таго, што сказаў Бягун. Мы тут апошнія тыдні назіраем нейкія такія разыходжанні ў афіцыйных трактоўках паміж Міністэрствам унутраных справ і Міністэрствам замежных справ, дзе МУС куды больш аптымістычна выглядае, і за апошнія тыдні гэта, здаецца, ці другая, ці трэцяя ўжо такая заява з боку вось гэтага начальніка дэпартамента па грамадзянству і міграцыі. МЗС усё ж такі пакуль кажа аб тым, што перспектывы аптымістычныя, але ж рана казаць пра нейкі прарыв. І тут гэта нас адразу адсылае да іншага саміту ўсходняга партнёрства, які адбыўся 2 гады таму ў Рызі. Мы таксама памятаем, што тады ўжо Міністэрства замежных справ Беларусі так публічна выказвала вельмі сур'ёзныя спадзяванні, што падчас саміту будуць дасягнутыя сур'ёзныя дамоўленасці, якія дазволяць перайсці ўжо да парафіравання дамовы і адпаведна хуткага ўступлення ёй у сілу пасля ратыфікацыі. Але ж тады, як мы памятаем, апошні момант гэта ўсё сарвалося, таму я думаю, што вось нагледзячы на такія звыш аптымістычныя заявы Міністэрства ўнутраных справ, пакуль яшчэ па некаторых дэталях ёсць пытанне. То бок, наколькі я разумею, вось падчас апошняга пасяджэння тут у Менску на такім больш экспертным узроўні пэўныя кампрамісныя варыянты былі дасягнуты, і ў тым ліку Еўразвяз пагадзіўся на тое, каб увесці для Беларусі вось гэты пераходны перыяд на рэадмісію, які мелі там, скажам, і Украіна ў свой час, і Расія, і гэтай нагоды, дарэчы, і Беларусь настойвала на сваім праве мець пераходны перыяд. Але ж тут яшчэ патрэбны ўнутраныя кансультацыі і непасрэдна палітычнае рашэнне. Цяпер што вось тычыцца пытання, чаму цяпер як бы ўсё ж такі больш сур'ёзна такая перспектыва пачала вымалёўваць. Ну, па-першае, таму што згодна з гэтымі заявамі, што мы чуем, Еўрапейскі звяз таксама пайшоў на пэўны кампраміс, то бок пагадзіўся з пазіцыяй Беларусі, што патрэбны вось гэты пераходны перыяд. Там ёсць разыходжанне наконт часу гэтага перыяду, наколькі я разумею, Беларусь хацела 3 гады, Еўразвяз, знову ж такі, пакуль з неафіцыйных крыніцаў выглядае так, што на 2 гады пагадзіўся. Ну, гэта, дарэчы, таксама яшчэ тыя дэталі, якія будуць абмяркоўвацца. Але ж гэта прынцыпова важна, таму што, ну, мы разумеем, што для Беларусі з усіх прычынаў, ну, ніяк не выпадае жаданне браць на сабе такія абавязанні. Потым яшчэ тут важны фактар заключаецца ў тым, што вось я нагадаю, здаецца, у лютым Александр Лукашэнка зрабіў такую заяву, што я не пайду, маўляў, на ніякае падпісанне гэтай рэадмісіі, пакуль адпаведныя пагадненні аб рэадмісіі у нас не будуць заключаныя з іншымі краінамі, якія патэнцыйна з'яўляюцца якраз і крыніцамі гэтай праблемы для Беларусі. Ну, вось мы ведаем, што некалькі год таму такая дамова была падпісаная з Расіяй, гэта якраз такі быў вельмі важны крок, гэта было і патрабаванне, зразумела, Еўрапейскага звяза. Ну і для нас, нягледзячы на тое, што Расія не была вельмі аптымістычная і не асабліва жадала вось такога пагаднення, для нас, канешне, гэта было прынцыпова, таму што менавіта тэрыторыя Расіі з'яўляецца галоўнай крыніцай. Ну, Лукашэнка яшчэ назваў і, напрыклад, такія краіны, як Афганістан. Ну, зразумела, што вось на хвалі ўсіх тых падзей, якія апошнія гады развіваюцца, та іміграцыйна сітуацыя, якая ёсць у развязе, ну, гэта таксама выглядае ў значнай ступені зразумела. Александра, Евген уже сказаў пра тое, што Украіна ў свой час даўно гэтую дамову пра рэадмісію падпісала, бо вот эта цана 35 евро, і якая Беларусі толькі свеціць, ва Украіне это было даўно. Калі яна это атрымала, то адпаведнае пагадненне аб рэадмісіі з Еўразвязам яна падпісала, і оно, я так разумею, выконваецца. І вот наколькі это вялікі цяжар для Украіны, наколькі это складана выконваць это пагадненне? Очень важный вопрос, который уже подняли вы в обсуждении, это еще, конечно же, обеспокоенность Европы в связи с транзитным положением как Беларуси, так и Украины, что через наши территории в Европейский Союз попадают не только наши, так называемые черные туристы, для нелегальные мигранты, да, в основном трудовые, но еще и благодаря транзитности наших государств всегда много там граждан других государств пытаются попасть в Евросоюз через наши границы. И, конечно, это не нравится. Это является глубокой беспокойностью для европейских стран, особенно вопрос миграционный для них сейчас вообще особенно уязвим, тяжел, и, скажем так, они на него реагируют крайне болезненно. Специально интересовалась, листала нашу прессу, открытые источники, какая динамика того, что такие группы на территории Украины задерживаются, да, насколько мы показываем позитивную динамику для Европы, что мы боремся. Ну, конечно же, СБУ старается скрывать нелегальные какие-то организации, которые перевозят мигрантов в ЕС. Есть еще работа с Европолом. Европейское полицейское управление тоже старается перекрывать, скажем так, всевозможные организации, которые спекулируют на этом вопросе и наживаются. Поэтому обмен, конечно, есть. Но я вам могу сказать по своим каким-то наблюдениям пересечения границы и всего остального, что если это и происходит, то это происходит все чаще как-то в обход официальных границ. Я не знаю, все-таки на сегодняшний день и Белоруссии и Украине стоит больше внимания уделять повышению уровня безопасности наших границ, потому что не через пункты пропускные в основном чаще пересекают нелегалы. Александра, я все-таки на конт про реадмиссию. То, что их треба не пускать неким чином, это зрозуміло. Но какая-то колькость все-таки проточивается. И вот их там ловят, умовно кажучи, там в Польше. Человек потрапил откуль? Праз Украину. Ага, прав нема, давай. И вот коли их передают Украине, как она с ними обыходится? Вот есть какая-то статистика, какие-то даденные? Ну вот я знаю, что с Польшей у нас были такие данные, буквально достаточно свежие. Вообще с Польшей и Украина максимально плотно сотрудничает. Они сейчас для нас и трудовые законодательства пересмотрели. И из последних источников было сказано, что Польша отмечала как раз положительные изменения в развитии вот добрососедческих отношений, что в целом как раз, ну, мы же соседствуем еще и с Румынией, и с Венгрией, да, и с другими странами, через которые попадают в ЕС. То вот с Польшей, по открытым, опять-таки, источникам, они отмечали со своей стороны, что динамика более позитивная. Евген, еще один интересный сюжет – это так званый малый помежный рух с соседями. В Украине он вельми развитый. Давно уже заключенное погоднение и со Словаччиной, и с Польшей, вот я ведаю, на вот недавно заключенное с Румынией, и так выглядая, что значная частка, коли вогуле не большая частка, ну вот не будем брать опошний безвиз, але да, опошнего часу поток вот этого помежного руху в Украине был хиба не больше, чем вот как бы звычайный Шенген. В Беларуси это погоднение заключенное только с Латвией, покуль дейничая. Отповедные паперы подписанные, а не ратификованные, а не с Литвой, а не с Польшей. Ну, с Литвой зараз относины вельми складанные, скажем так, в связи с АЭС. Ну, а с Польшей больше-меньше как бы бесхмарные. Так вот, на ваш погляд, по ваших звездках, те есть перспектива того, что запрацуя малый помежный рух, например, с Польшей, а может и с Литвой? Ну, с Литвой, я так разумею, что вот это на фоне тих сперечних дискусій і моменту, які ще не є вокруг АЕС, навряд чи можна чекати чогось становчого, тим лікує ось по малим поміжним руху. Що тичиться Польщі, з того, що я останнім часом чув, це питання знову починає так осторожненько здиматися на перемовах дипломатичного рівня. Але ж ніякої такої близької перспективи, здається, нема. І тут мені так подається, що окрім цього звичайного політичного фактору, про який неодноразово казав Олександр Лукашенко, коли тлумачив, чому не було прогресу з Польщею і Литвою, а був з Латвією. Тут я ще все ж таки є цей технічний момент, з якого білоруський бок тепер хоче скористатися. Ось завжди останнім часом підкреслюється, що та інфраструктура, яка є у нас на поміжних переходах з Польщею і Литвою, вона достатньо стипла. І що ось є досвід праці погоднення з Латвією, що потрібно поліпшати цю інфраструктуру. Тобто мені подається, що білоруський бок буде намагатися ніяким чином все ж таки тут отримати, скажімо, і ресурси від європейських проєктів для того, щоб поліпшити цю інфраструктуру, і тільки потім вже переходить до ратифікації і імплементації цього погоднення. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – визовые головоломки «Беларусь, Украина, Европейский Звяз и Россия». Везе передачу Юры Дракохруст. Ва Украіне ледзь не адразу пасля рэвалюцыі годнасці пачаліся размовы, прапановы, ініцыятывы пра магчымасць увядзення візавага рэжыму з Расіяй. Апошнім часам гэтыя праекты актуалізаваліся і ў такім прямым сэнсе, што давайце мы ўвядзем візы з Расіяй. І вот я бачыў нейкую заяву Клімкіна, што не, візы мы не будзем скасоўваць, але ўвядзем нейкі асобы парадак, што, скажам, расейцы павінны некія яшчэ паперы здабываць для таго, каб прыехаць ва Украіну, калі яны хочуць. Вось наколькі імаверна, што тут цяперашняя, скажам, візавая сістэма, структура адносінаў Украіны з Расіяй, вот яна зменіцца. Можна прынамсі скарыстацца такой логікай, што які ж без віз можа быць з краінай, з якой у нас ідзе вайна. Можа быць, відаць, іншая логіка. Ну і вот якая на дадзены момант сітуацыя, Александра? Если позволите, у меня маленькая реплика, предыдущий вопрос, который касался еще малого приграничного движения. Специально ради нашего разговора нашла заявление нашего Министерства иностранных дел. Было официальное заявление, что у нас без виз не повлияет на тех граждан, которые передвигались согласно этим соглашениям. Действительно, в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии будет оставаться процедура, как и была в дальнейшем. Может быть, важно будет для ваших слушателей эта информация. Относительно изменения, да, или, скажем так, дискурса изменения отношений с Российской Федерацией и Белоруссией, в том числе по второй производной. Потому что мне кажется, что если такое решение и возникнет, то наши страны с вами станут в положении, когда они будут вынуждены принять решение, которое будет на них распространяться в том числе. Пока говорить о том, что это реально уже какая-то законодательная инициатива, пока, на мой взгляд, это только дискурс. Вопрос такой всплывает. Он требует очень глубинного, как общественного, так и экспертного, так и политического обсуждения. Что меня радует за последнее время, немножко меняется градус и интонация в обсуждении. Инициаторами выступает Народный фронт. Именно из их уст, и в основном из уст даже спикера Верховной Рады Парубия звучит инициатива о возможном введении виз с Российской Федерацией, ну и в том числе потом с Белоруссией. Можно говорить, что меняется подход. Меняется подход с эмоционального и рационального такого, больше к рациональному. Даже последние заявления, которые появлялись в прессе, вот Антон Геращенко, являясь советником господина Авакова, министра внутренних дел, он сказал, что как раз вот ситуация с Белоруссией, которая может тоже возникнуть в наших отношениях, тоже заставляет хорошо задуматься и взвесить все плюсы и минусы, и все, скажем так, причины и следствия этих вопросов, да, то есть требует еще глубинной проработки. По крайней мере, ранее, когда всплывали в обсуждении эти инициативы, они имели более какой-то однозначный характер и не носили какого-то консенсуса или не призывали к обсуждению. Сейчас, по крайней мере, меняется подход. Если же такая динамика будет сохраняться, то есть надежда, что будет выработан максимально здравый, рациональный подход, а не просто какое-то эмоциональное решение, которое созрело или созревает, или имеет какую-то поддержку в обществе. Но то, что это неоднозначно не большинство украинцев смотрит так, это да. То есть тут нужно будет еще провести глубинную работу с обществом и объяснить им свои намерения. Я говорю о силах коалиции, которые все-таки являются инициаторами этих инициатив. Усложнение Украины-белорусских отношений точно сейчас не в приоритете для Украины. Беларусь во многом протягивала руку помощи украинской стороне, даже в регулировании вопроса сейчас взаимоотношений с Российской Федерацией. Давайте не забывать, что все-таки именно минские процессы и пока единственный возможный выход и позволяют нам хоть как-то находить точки соприкосновения и выходить из сложившихся обстоятельств. Эти отношения очень важны и, скажем так, та рука помощи, которая была протянута со стороны Беларуси, она явно, ну, как бы, должна учитываться и понимать. И вообще это многолетние наши отношения, которые, знаете, не так много остается друзей в новом динамическом состоянии для Украины, и их терять точно не хочется. Поэтому этот аспект нужно будет учитывать при принятии решений. А все остальное я могу вам сказать, пока большого широкого обсуждения по этому вопросу экспертного я не видела. И более скажу, пока не участвовала именно по этому вопросу в экспертных круглых столах, каких-то моментах. А, опять-таки, если бы мы говорили, что эта инициатива законодательная принята хотя бы в первом чтении и может быть еще изменена до второго, тогда мы бы говорили более предметно. Пока это только некий контур, пока это некий, не знаю, там, вектор, который видит отдельные силы, но я не знаю даже, найдут ли они сейчас голоса в Раде, так как давайте не забывать, что у нас, у нашего парламента остается только одна сессионная еще неделя, а потом они уходят на каникулы до осени. Поэтому в ближайшее обозримое будущее есть вероятность, что этот вопрос просто даже не будет в повестке дня. Александра, вы назвали несколько имен, которые в Украине это выказывали, сдается, и спикер Порубий. Вот в интервью нашему радио был и посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный, так само сказал, что коли Украина введе визовый режим с Россией, то доведется, на жаль, выводить его из Беларуси. А вот чему? Ну, пашпортный контроль, он и зараз есть. Вот едет Беларусь, и он показывает пашпорт украинскому помежнику. И тут проверяет, это громадянин Беларуси, или не громадянин Беларуси. Коли громадянин Беларуси, проезжай. Ну, на что визы? Ну, смотрите, та самая ситуация складется. Украинских политиков, которые оказались там невъездными в Российскую Федерацию, принято такое решение, они не могли пересекать и территорию Беларуси. Давайте опять-таки не забывать, что у нас сейчас и чисто логистические транспортные развязки тоже связаны. Я говорю про перелеты, допустим, чтобы попасть в Российскую Федерацию, тоже через границу Беларусь. То есть вы не только связаны непосредственно своими взаимоотношениями и единым каким-то там пространством именно пересечения, но еще проблемы есть и у украинцев при пересечении в обратном, да, в реверсном варианте. Я могу вам сказать, что на мое личное убеждение, если так вопрос пойдет дальше, то пока он настолько комплексный и сложный, что а как быть с количеством консульств, которые должны будут эти визы выдавать? Сколько времени пройдет на вот эти притирки, усушки, утруски, трансформационный вот этот период, и сколько он займет? Представьте, все-таки даже охватить территорию Российской Федерации, это же нужно хотя бы в крупных городах сделать такие консульства. Не смогут же все россияне, которые хотят побывать в Украине, лететь в Москву, допустим, да? Ну, то есть это вопросов огромный вал, также и с Белоруссией это связано. Поэтому мне хотелось бы, чтобы прежде чем эта инициатива действительно сможет уже переходить в плоскость там законодательных каких-то актов, нормативно-правовой базы, чтобы она была взвешена. Пока, на мое убеждение, это еще очень сырая инициатива, но она вызвала большой резонанс. И то, что даже мы с вами ее обсуждаем, говорит о том, что не только внутри Украины процесс переговорный и обсуждение идет, но, видите, уже выходит из-за пределы. Вы этим тоже обеспокоены. Евген, и еще один сюжет визовый, але взаимоотносен как раз Беларуси и России. На этом тыдні з'явилось поведомление, что две краины ведут перамовы об так званым взаимным признанием визов. Ну, мы памятаем, что с початку этого года в, так бы мовить, визовой сферы, помежной сферы, было несколько важных подей отбылось. Коли у лютым фактично была створенная помежная зона на меже с Россией и Беларусью. Потом было принято решение об измене статусу полетов с Беларуси у Россию. Ранее те люди, которые летели в Москву, просто и шли по огульным коридоры с российцами. Там была, я памятаю, надпись «Для граждан союзного государства». Зараз никаких громадян союзной державы нема. Фактично пашпортный контроль. Так вот, что вот означает это взаимное признание визов? Ну, вот в практичном сенсе. Едет поляк у Беларусь, хочет в Россию, и он может по белорусской визе туда проехать? Ти наоборот. Калі у яго есть толькі расійская віза, а беларуская не мае, он можа праз Беларусь ехаць. І тое самае, дарэчы, пытанне, скажам, для кітайца. Вот у яго ёсць, скажам, беларуская віза, а руская нет, расійская не мае, ён можа ў Расію паехаць. І ізноў жа наадварот, калі у яго ёсць расійская віза, то ён можа сесть на цягнік і ехаць аж да берасця ці не. Прычым тут цікава адзначыць, што беларускі МЗС, у адрозненне ад расійскага боку, сяляк ухіляецца ад формулы адзіная віза. А чаму это па сутнасці не адзіная віза? Вот патлумачце, што это азначае? Тут насамрэч пакуль што цяжка тлумачыць, таму што вось такі самы агульны адказ, які можна даць, гэта ўсё будзе вядома пасля таго, як скончыцца перамова. Калі яна скончыцца, незразумела. Я нарэшце я звярнуў увагу на тое, што, напрыклад, амбасадар Расіі ў Беларусі Цурыкаў рабіў заявы некалькі тыдняў таму, і ён там вельмі таксама аптымістычна казаў пра тое, што ну гэта ўжо амаль што вырашанае пытанне. І потым там праз некалькі дзён афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі, як вы вось Юрій адзначылі, казаў не толькі пра тое, што гэта не пытанне адзінай візы, але ж вельмі так канкрэтна падкрэсліваў, што гэта першы перамоўны працэс, які толькі пачынаецца, і па-другое, тут гаворка ў першую чаргу ідзе пра магчымасць менавіта транзіту. І калі мы ўжо пачынаем проста неяк так гуляць з гэтымі паняццямі і намагацца аналізаваць, што гэта можа значыць, ну фактычна розніца паміж узаемным прызнаннем візаў і адзінай візай, яна тычыцца таго, у якой ступені краіна удзельніца вось такога фармату мае суверэнітэт над сваёй візавай палітыкай. Тут вось проста ключавое пытанне не толькі ў тым, хто будзе мець права на транзіт, напрыклад, там, як вы казалі, вось паляк, калі ён мае расійскую візу, ці можа ён проста транзітам праехаць праз тэрыторыю Беларусі. Ну і наколькі Беларусь будзе вольная ў тым, каб пускаць да сябе тых, каго яна палічыць неабходным. Мы ж ведаем, што ёсць агульная база, ну, неўязных. І вось Александра спасавалася на тое, што некаторых украінскіх палітыкаў не пускалі ў Беларусь. Тут, дарэчы, трэба падкрэсліць тое, што шмат тых палітыкаў, які ў гэтай базе знаходзяцца, якраз і пускалі ў Беларусь. І Беларусь прымала такое аднастароннае рашэнне. Вось фактычна пра гэта, наколькі я разумею, і прынцыпова вядзецца гаворка. Ці зможа Беларусь з улікам сваіх нацыянальных інтарэсаў, сваіх патрэбаў, нягледзячы на тое, што вось 90% тых людзей, якія знаходзяцца ў гэтай базе неўязных, якраз таки ўнесеныя туды Расійскай Федэрацыі, ці зможа Беларусь пускаць іх да сябе. Вось гэта прынцыповы момант, і пра гэта фактычна, напэўна, гаворка вядзецца. Плюс яшчэ адзін такі цяжкі момант ужо з пункту гледжання тэхнічнай каардынацыі, гэта якім чынам суаднесці тыя візавыя рэжымы, якія існуюць у Беларусі і ў Расіі з трэцімі краінамі. То бок, якім чынам вось гэтай дамоўленасці, калі мы ўжо пераходзім ад простага узаемнага прызнання візаў да адзінай візы, якім яны чынам будуць адбівацца на магчымасці беларусаў паляпшаць свае адносіны на двухбаковым узроўні з іншымі краінамі. Евген, я вас перапыню. Ведаеце, вот мы ўжо шмат разоў чулі гэты аргумент наконт вот этого, скажам так, беларускага без візы, што на 5 дзён можна без візы заязджаць праз аэрапорт Мінск-2. Вот. І вот недавно ў Санкт-Петербургу была сустрэча прэм'ераў Мядзведзева і Кабякова, і там Мядзведзев ізноў закінуў, што ну што ж вы, так бы мовіць, зрабілі такое без з нами, мяжа адкрытая, тут ІГІЛ да нас прыедзе, ісламская дзяржава прыедзе праз вас. Вот. Ну, Кабяков яму сказаў, што якая розніца, он з візай ці без візы заедзе, ну, прыедзе, ісламская дзяржава з візай. Што, па сутнасці, это мяняет? Што можа в этом сэнсе вырашыць вот это взаемнае прызнанне візаў? Бо я памятаю на пачатку года, я думаю, вы таксама памятаеце, склалася вогуля абсурдная па-свойму сітуацыя, я, дарэчы, не ведаю, як яна вырашаецца зараз, што калі раней мяжа паміж Беларусію і Расіяй была ўвогуле адкрытая, то там яна стала для грамадзян трэціх краінаў закрытая. То есть, умоўна кажучы, той жа паляк. Нават калі ён меў расійскую візу. Вот он мае беларускую візу, расійскую візу, он едзе наўпрост як бы на Расію, на па шашы Менск-Масква, ён спыняецца на расійскай мяжы, а яму кажуць: "А вы ведаеце, у нас тут прапускнога пункта няма. Выязджайце праз Літву, праз Украіну, праз што хочаце, толькі не праз эту мяжу". Вот это пытанне взаемнага прызнання візаў, яно как-то эту праблему вырашыць, і як яна зараз, у якім стане эта праблема? Само па сабе рашэнне па ўзаемным прызнанні візаў, наколькі я разумею, гэтае пытанне не вырашыць, таму што тут галоўны аргумент расійскага боку заключаецца ў тым, што Там, як ви підкреслили, немає пункту пропуску, тобто повновартісного офіційного пункту пропуску, тому розворачуєтеся і їдьте туди, де такий пункт є. І тоді ось ми пам'ятаємо, що МЗС Білорусь сказав, що ніякої ситуації 20 років проблеми не було, а тут вона узникла. Так що я думаю, тут одним тільки взаємним признанням це не вирішиш, але ж взаємне признання, хоча й за все, може бути одним з необхідних елементів для того, як перевести дискусію вже і ось у іншій речі ще про ці пункти пропуску. Але ж я тут нагадаю, Юрія, ще одну цікаву ситуацію, яка відбулася некілька тижнів тому, ви так само пам'ятаєте, коли на посідження парламентського комітету Центральної європейської ініціативи, де Білорусь сьогодні виконує функцію старшини,